Еще в зале приятель Леонида газетчик Александр Тиунов. Он частенько подрабатывал на студии и писал для журнала тексты, маленькие хроникерские сценарии. Сегодня он пришел на студию просто так, от нечего делать, чтобы утащить Леонида в город. И был еще в зале Чары Гильдыев, Чары 17, как его звали за глаза. Дело в том, что Гильдыев около года пробыл в директорах студии. Не справился, его сменил 18-й, который тоже не справился, его сменил Денисов. Чары трудно сносил свое падение. Человек он был самолюбивый, статный, видный, с ранней сединой, забравшийся даже в густые брови. Он был преотличным вообще-то парнем, добрым, щедрым, компанейским. Но, увы, не справился вот. Всего семилетка за плечами, несколько лет работы киномехаником, а потом выдвижение, или вернее, вознесение. Это когда человеку предлагают прыгнуть выше собственной головы. Не сумел Чары, не прыгнул, и, пожалуй, серьезно осерчал и обиделся. Сейчас он работал кем-то вроде ассистента режиссера «Хроники», осваивал творческую профессию. Все, кто мог, помогали ему в этом. Журнал, который мелькал сейчас на экране, был как раз смонтирован Гильдыевым, а помогал ему в этой работе Леонид Галь. Он же и дикторский текст для этого журнала написал. Журнал заканчивался, последний из всего, что было подготовлено сегодня для просмотра. Сейчас вспыхнет под потолком лампа, и можно будет встать, распрямиться, как после сна, и уйти из этого промозглого по весне зала, где даже запах пленки отсырел и стал противноватым. Но вдруг пробудился Тиунов, подремывавший, покуда шел просмотр. Не его, мол, работа. Он вдруг проснулся. «Слушай-ка, Леонид, — сказал он, — вели-ка еще разок прокрутить журнал. Что-то мне там померещилось». Тиунов умел ронять слова весомо, так что к ним нельзя было не прислушаться. Это он в «Комсомольских вождях» научился так ронять слова. «Журнал уже принят и перезаписан на одну пленку», — сказал Леонид. «Поправлять в нем уже ничего нельзя. Или не налюбовался?» «Любоваться в нем нечем. Мне там померещилось кое-что. Прокрути». «Желание гостя — закон». Леонид нажал кнопку на микшере, привстав, крикнул в окно механику. «Прошу еще разок журнал». Погас экран. Стало темно в зале, стало слышно, как механик сматывает пленку, вставляет ее в проектор. Как говорит напарнику, оставь докурить, хотя курить в будке строго-настрого запрещалось. «Эй, не сметь курить!» — крикнул Бочков. Вдруг взволнованный женский голос спросил за дверью. «Леонид Викторович, вы здесь?» «Здесь, Маша, здесь!» — отозвался Леонид. Дверь отворилась, и в зал, ослепив всех светом и ослепнув от темноты, вошла тоненькая, прозрачная на свету Маша. «Леонид Викторович, вам телеграмма. Вернее, о вас. Ксенечка дала мне ее, чтобы показать вам. Где вы тут?» Маша стояла в дверях, протянув руку с телеграммой, и щурилась, ничего не видя. К ней подскочил Бочков, проворно так ловким, выказав себя кавалером, взял мягко за руку, повел в темноту. Дверь еще не закрылась, и Леонид увидел, как улыбнулась Бочкову Маша, как добро она улыбнулась ему, обрадованно, благодарно, за такую-то малость, что выскочил ей навстречу. Нет, тут что-то другое. Любовь? Да не может быть. Любовь у нее с Бочковым? Не может быть. Дверь притворилась, стало темно, и сразу же нелепостью показалась Леониду его догадка. Такая девушка не могла полюбить Бочкова, не могла, и все тут. Правдоподобие не потянется к лукавству, прямодушие к уклончивости. Сероглазая девочка Маша была вне опасности. Бочков подвел ее к Леониду, она села, все еще слепая, нащупывая рукой свободный стул.